бывшим сотрудником Риббентропа. Клейст нарисовал следующую картину политического положения. В настоящее время мы находимся еще на этапе военного закрепления на Востоке. На очереди стоит Польша. Завершение подготовки Германии к войне против Польши приурочено к июлю-августу. К мерам военного характера приступили лишь недавно. Они проводятся основательно и в полном объеме при строжайшем соблюдении маскировки. Весь этот проект встречает в Берлине лишь одну оговорку. Это возможная реакция Советского Союза. Мы считаем, что конфликт с Польшей можно локализовать. Англия и Франция по-прежнему не готовы биться за Польшу. Если мы в кратчайший срок сломим в основном сопротивление Польши, то Англия устроит демонстрацию своего флота. Франция побряцает оружием за свои линии Мажино. На этом дело и кончится. Он же 19 июня 1939. На днях беседовал с доктором Клейстом из бюро Риббентропа. Клейст сказал: «В течение последних недель Гитлер обстоятельно занимался Советским Союзом и заявил Риббентропу, что после решения польского вопроса необходимо инсценировать в германо-русских отношениях новый рапальский этап и что необходимо будет с Москвой проводить определенное время политику равновесия и экономического сотрудничества. Военная акция Германии против Польши намечена на конец августа, начало сентября. Военные приготовления в Восточной Пруссии почти закончены. В Германии и в Словакии они продолжаются». Он же 7 августа 1939 года о беседе с военно-воздушным атташе Германии в Польше. 7 августа 1939 года полковник Герстенберг пригласил меня к себе, попросил коротко рассказать о текущих политических событиях. Затем он рассказал: «Переговоры западных держав с Москвой проходят неблагоприятно для нас. Но и это является для Гитлера еще одним доводом в пользу ускорения акций против Польши. Гитлер говорит себе, что в настоящее время Англия, Франция и Советский Союз еще не объединились для достижения соглашения между генеральными штабами, участниками московских переговоров, потребуется много времени. Следовательно, Германия должна до этого нанести первый удар. Развертывание немецких войск против Польши и концентрация необходимых средств будут закончены между 15 и 20 августа. Начиная с 25 августа, следует считаться с началом военной акции против Польши». Журналист Хельмут Киндлер разъезжал по европейским странам, собирая всевозможную информацию, в частности, в Вене и Бухаресте. Из Румынии, например, он привез подробные сведения о сотрудниках немецкого посольства. В 1938 году он устроился редактором в издательство Ульштейна, но это было только прикрытие для его работы в движении сопротивления в группе «Европейский Союз» Роберта Хавеманна и Георга Гроскурта. В связи с надвигающейся германо-польской войной резидентура была расформирована. Рудольф Гернштадт, как еврей, не мог вернуться в Германию и выехал в Москву. Страну покинули и его родители, позднее нацисты убили их в Чехословакии. Ильза Штебе перебралась в Берлин, куда перевели и Рудольфа фон Шеллиа. Там же появились Герхард Кегель и супруги Велькиш. В центре Гернштадт в 1939-40 годах по-прежнему занимался германским направлением. Осенью